категорий опросов. Сфера интересов диспетчера железнодорожника простирается... Максимха. Железнодорожной колеи. Ты сука. Астрономия, история, музыка и кино. Максимха. Большая коллекция видеокассет. 400 штук. Тебя. Я знаю. Инопланетяне трахали. Приходится, потому что перешел на диски сейчас. Ты прекращай вести программу. Прекращай. Все знают. Знают. Все знают, Максимка.